Гексаграмма 10. Ли. Поступь. Смелость вдвойне хороша, если она осмотрительна и разумна. Похитив лошадей, всю оставшуюся ночь беглецы ехали на юг. Хона недовольно шипела на Юла, который постоянно отставал. Парень плохо держался в седле, лошадь не хотела слушать его, и пару раз он даже чуть не свалился. Если бы не стремена, то точно сломал бы себе шею. На рассвете, вместе с восходом солнца, к Юлу пришло и понимание, что нужно делать для устойчивого равновесия. Он, слегка прогнув поясницу, старался, чтобы корпус был перпендикулярен земле. За лошадь парень держался согнутыми коленями, а пятки, наоборот, упирал от боков животного, чтобы не раздражать. И главное, необходимо было умение, расслабив мышцы, входить в ритм движения четвероногого байка. Парень обрадовался тому, что так быстро дошел до сути дела, но все же в его сердце поселилась легкая обида. Хона, мелкая мерзавка, могла бы и подсказать, как лучше, а не обзываться. Поздним утром всадники въехали в балку, где наткнулись на родник. Скрытый в камыше и рогозе, он издавал приятное журчание. Очистив родник от травы, путники сделали короткий перерыв. Напоили лошадей, сами напились, позавтракали вяленым мясом и черствым ржаным хлебом. В забытой деревне пшеница, рожь и ячмень погибли из-за морозов, а остатки зерна были съедены, и потому Юл знал вкус только кукурузных лепешек. Ржаной хлеб ему понравился, и он отметил про себя, что нужно обязательно достать где-нибудь зерна, чтобы возродить злаковые культуры в родном поселке. С одной стороны, парень принесет явную пользу соплеменникам, а с другой поднимет свой авторитет в их глазах. Наполнив меха водой, беглецы отправились дальше. День выдался жарким, ветра вовсе не было. Степь, бесконечное зеленое море, застыла, будто ожидая чего-то решающего, рокового. И Юлу начинало казаться, что она живая, эта степь, и следит за ним. Или может злые демоны внешней тьмы, которыми взрослые часто пугают детей забытой деревни, наблюдают за всадниками, спрятавшись в траве, и ждут удачного момента, чтобы напасть. И даже стрекочущие насекомые будто предупреждали о надвигающейся беде. Парень косился на Хону. Та, облаченная в доспехи, ехала как ни в чем не бывало. Явно ничего мистического мелкой мерзавке не чудилось. И не жарко ей в латах из кожи. Покопавшись немного в себе, парень решил, что девушка, родившаяся и выросшая в среде варваров-кочевников, априорно не может испытывать страха к открытому пространству. Да и к езде в коже она привыкла. А вот он, Юл, живущий среди балок и холмов, конечно, будет ощущать дискомфорт. Бытие ведь определяет сознание. Придя к таким выводам, парень успокоился. После 2 часов езды путники наткнулись на речушку, возле которой раскинулась небольшая рощица. Причудливо искривленные деревца, окутанные от корней до самых верхушек ползучими, сильно ветвящимися кустарниками с ядовито-зелеными листьями в фиолетовую прожилку, вызывали неприятное ощущение, будто тебя изнутри чешут гребнем для козьей шерсти. Юл, решив, что это очередной его страх перед неизвестным, предложил. «Может, остановимся, поищем труд? Ночи ведь пока еще холодные. Без костра будет плохо». «Совсем дурной?» – огрызнулась Хона. «Это адов плющ». «И что?» «Что? Ты еще спрашиваешь? Там любят селиться демы». «Кто?» «Демоны». Не удержавшись, парень засмеялся. «Тише!» – шикнула девушка. «Они могут услышать». «Прости», – извинился Юл, впрочем, совсем неискренне. «Я должен уважать твои обычаи и суеверия». Щеки Хоны налились багровым румянцем. Она закричала. «Тупой кегль, это не суеверие, это демы!» «Ладно, ладно». Юл примирительно поднял руку. «Не злись, просто я никогда не видел демонов». «Демы? Это такие летуны!» Девушка с крика перешла на шепот. «Они – отродья Баггерхелла. И адов плющ тоже. Они народились после гибели мира». «Так это животные!» Разговор неожиданно прервался нарастающим жужжанием, сквозь которое пробивался противный посвист. Юл и Хона одновременно оглянулись. Листья с фиолетовыми прожилками вибрировали, и над дрожащими деревцами заколебался воздух. «Смываемся!» – успела произнести девушка. И вдруг, разрывая в клочья листву, вверх с яростным хлопанием и визгом взметнулись черные молнии. Лошади испуганно отпрянули и, громко заржав, понесли. Юл чуть не свалился на землю, но, поддавшись вперед, вовремя схватился за поводья. Парень успел бросить мимолетный взгляд на небо. Твари, похожие на летучих мышей, с размахом крыльев в половину человеческого роста, издавали пронзительные, режущие ухо звуки. Больше Юл не оглядывался. Чуть пригнувшись, он смотрел только вперед, на спину Хоны. Девушка, мчась на всех парах, выкрикивала непонятное, что-то вроде «чоп-чоп-чоп». Сзади доносился свист, от которого у парня холодело внутри. Юл, болтаясь в седле, отставал от напарницы. Если к движению лошади рысью он кое-как привык, то галоп оказался для него неизвестным видом аллюра. По земле промелькнула тень, за ней еще одна, и еще, и еще. Летучие мыши догоняли Юла. Мгновенно вспомнились все самые страшные истории о черных демонах внешней тьмы, готовых пожрать любого, в ком теплится искорка внутреннего света. Вот он, глупый мальчишка, рискнул покинуть родную деревню, уйти в неизведанные края, нарушил закон предков, обманул старейшин и теперь расплатится за это своей жизнью. Самый проворный Дэм спикировал на спину Юла, на вещмешок, вцепился коготками в жертву. Заорав от ужаса, парень наугад схватил тварь и силой рванул ее. Издав жалобный писк и разодрав в кровь шею Юла, летучая мышь исчезла под копытами перепуганной лошади. Еще одна бестия попыталась клюнуть его на лету, но промахнувшись, лишь зацепила крылом макушку головы. Третий Дэм, обогнав всадника, сделал круг и на бреющем полете сел на голову байка, закрыв жилистыми крыльями глаза животного. Лошадь встала на дыбы, и Юл, выхватив Гладиус из ножен, крутанув, взял его обратным хватом и проткнул тварь. Парень подстегнул байка, но тот, фыркнув, почему-то отказался бежать. Животное не желало сопротивляться неизбежному, застыло каменной статуей, приготовилось покорно умереть. Отчаяние захлестнуло Юла. Подняв Гладиус, он вертел головой. Вокруг, издавая противные вопли, кружили чернокрылые бестии. И в их криках чудилась темная радость торжества и предвкушение роскошного пиршества. Конина с человечиной. Вкусно ведь? Наверное, вкусно. Им вкусно. Но тот, кого возжелали принести в жертву, вряд ли обрадуется. Потому что гулко стучит сердце. Жизнь отчаянно бьется в висках и вопит. Борись, борись, борись. Ты же Юл, любимый правнук последнего предка. Ты же не можешь вот так просто сгинуть. Ты же обманул старейшину и кочевников. Людей обманул. Неужели ты не сможешь придумать, как перехитрить летающих грызунов? И Юл придумал. Вернее, он постиг шестым чувством, что твари, порхая над ним и злобно вопя, не хотят вступать в бой. Они потеряли двух собратьев, и лишних жертв им не нужно. Они приговорили лошадь, а человека отпускают. Им хватит на сегодня. И на завтра. И на послезавтра. И может на всю неделю, если, конечно, они не брезгуют разлагающейся мертвечиной. Всего-то дело слезть с лошади и уйти, не оглядываясь. Главное, не оглядываться. Такова жизнь, кого-то придется принести в жертву. Для кочевника выбор непрост, оставить четвероногого друга на съедение демоном во плоти сродни предательству, но и байкер был бы вынужден поступить именно так. А он, Юл, всего лишь селянин, безлошадный кегль, что ему какая-то кобыла. И все же животное было жалко. Теплое, присмиревшее, почти не дышащее. Юл все еще колебался, когда несколько тварей пронеслись прямо над его головой. Цыкнув, парень спешился. Вдруг послышался протяжный свист. Летучие мыши заверещали, яростно захлопали крыльями. Навстречу парню скакала Хона, а за ней еще с десяток всадников в кожаных кирасах. У нескольких из них были арбалеты. Новый свист заставил бестий пуститься на утек. Кочевники выстрелили им вдогонку, и две твари, пораженные болтами камнем, обрушились вниз. Юл, удивленный, глазел на окруживших его конников. «Это...» Хонна, отдышавшись, защелкала пальцами, указывая на парня. «Это мой раб. Я его выиграла на байкфесте». Тут только младший правнук последнего предка сообразил, что мелкая мерзавка даже не удосужилась узнать, как его зовут. Несмотря на только что пережитый страх, в его душе нашлось место и для обиды. «Я Ю», — сказал он, стараясь выглядеть предельно спокойным. «Дурацкая погоняла даже для раба», — заметил всадник со слегка раскосыми глазами в шлеме с приделанным к верхушке лисьим хвостом. «Тебе нужно подобрать поприличнее имя». Как только доберемся до становища Денджеров, я обязательно придумаю ему новое имя». Лицо девушки озарила самодовольная улыбка. «Но стан Денджеров находится на востоке, даже на северо-востоке, а вы шли на юг, в сторону мертвого Новачека». Всадник снял шлем, показав слипшиеся черные, как смоль, волосы. «И я, Зук, Сузуки Остроглазый из клана Хандредов, спрашиваю вас, как рот-капитан Южного Дозора, что вы делаете на окраине владений байкеров?» «Мы немного сбились с пути», — ответила Хона. «Я просто хотела показать своему рабу стиль. Я ведь теперь проспект, а не шустрила, и имею право на невольника». «А врать она умеет не хуже меня», — подумал Юл. «Странные у вас взаимоотношения». Зук ухмыльнулся. «Твой раб вооружен, и ты не боишься, что он убежит от тебя или даже убьет?» «Нет, не боюсь», — заночево заметила Хона. «Во-первых, я его, если что, одной левой укатаю. Во-вторых, он мечтает стать байкером и потому поступит в подмастерье к кастомайзеру Виру Златорукому. А в-третьих, он в меня безнадежно влюблен. И если я только захочу, отдаст, не раздумывая, за меня свою жизнь». Юл закашлялся. Так врать не умел даже он. «Про похождения Вира Златорукого знают все». Зук улыбнулся. «А ты ведь, кажется, дочь Ури Громоподобного?» «Так и есть». «Да...» Протянул рот-капитан. «Я помню тебя совсем крохой. Надо же, победила на своем первом байкфесте. В твоем возрасте стать проспектом – это невероятно круто. Жаль, дозор помешал мне быть на открытии сезона». «Ничего, будешь на следующем», – заверила рот-капитан Хона. Зук согласно кивнул, затем спросил. «Только скажи мне, как дочь Ури Громоподобного могла отправиться в степь без свистка, отпугивающего демов?» Хона не нашла, что ответить, и лишь пожала плечами. Вдруг прямо над ухом Юла заржала лошадь. «Кажется, твой байк отходит», — сказал предводитель дозора. «Все-таки одна из тварей его клюнула». «А что, у них ядовитые клювы?» — спросил парень. Природное любопытство взяло вверх, и он решился заговорить с рот-капитаном. «Еще какие! Один раз клюнет, и ты в полной отключке. А пока ты лежишь, как бревно, с тебя кровь пьют. Прикинь, какая лажа. Ты все понимаешь, чувствуешь, как из тебя высасывает жизнь, а ничего поделать не можешь. Даже пальцем пошевелить. Страшно так подыхать». «Нам пора ехать», — сказала Хона. «Спасибо за братскую помощь». «А нам придется сжечь гнездо демов вместе с садовым плющом и рощей». Зук, сощурив глаза, посмотрел вдаль. Затем спросил у байкера, склонного к полноте. «Нам хватит бёрн-травы?» «Должно хватить», — ответил кочевник. Спустя полчаса беглецы, распрощавшись с дозором, отправились на восток. «Когда они исчезнут из вида, мы свернем на юг», – тихо, но отчетливо произнесла Хона. «Мне не нравится, когда ты меня называешь рабом, да еще и влюбленным». В голосе Юла звучал укор. «Хм, ты и есть раб», – хмыкнула девушка. «И пока не совершишь подвиг, вместе со мной рабом и останешься. Терпи». Сам подписывался на это. Сам согласился.